Глава 54. Все понятно. «Так вы говорите, что начали писать книгу «13 карен о ведьмах, которые живут в негодных землях»?» — уточнила Вега. Глория Тетти кивнула. «Мне всегда было очень интересно, что в негодных землях. Там ведь никто не бывал». «Понятно. И вы поставили книгу на полку, а однажды вы варили джем в кривом котле, что-то пошло не так, раздался бум, книжка упала прямо в котел, и туда же свалились 13 жаб, которые жили у вас на кухне». Глория вздохнула. «Да-да, так и было». «И каким-то неведомым образом джем, 13 карен и жабы соединились, и книжка ожила». «Ну да, и появился мармеладный замок», — добавила Глория. «Наверное, из-за джема. Я о нем не писала. Такая глупость. Но кто в своем уме будет писать о мармеладном замке?» «И что случилось потом?» — спросила Вега. «Ну...» Глория растерянно поерзала. «Я загадала желание Прому. Но я не сразу поняла, что любое желание выходит боком, и рассказала про Карен своим подругам. Они тоже загадали желание. Люсинда Банч, которая мечтала построить железную дорогу, загадала Водосточный экспресс. Самый удивительный, самый чудесный поезд на свете. Разумеется, Карен не просто так исполнили ее желание. В нагрузку они продлили пути до негодных земель, чтобы как можно больше ведьм приезжало в мармеладный замок. К счастью, о негодных землях всегда ходили такие жуткие слухи, что никто туда не совался. Все сходили в Сереброки или Слягдани и просто ждали, когда экспресс сделает петлю и вернется. «А падающий вагон — это тоже в нагрузку к желанию Люсинды Банч?» — поинтересовалась Фелисити. Глория покачала головой. «Нет, это из-за нашей общей подруги Кэти. Ей лень было таскаться к платформе вверх и вниз. Вот она и загадала короткий путь. Она думала, 13 карен сделают что-то вроде персональной лестницы. Но они просто заколдовали один из вагонов, и тот стал падать. Справедливости ради, этот способ действительно быстрый. Такие хитрости кажутся карен очень остроумными. Моя подруга Эдди захотела, чтобы у нее был лучший обувной магазин во всем Водостоке, и получила обувь от карен». «А в нагрузку они превратили ее туфли в маленькие ракеты», — догадалась Вега. «Мы с Люси видели старушку в таких туфлях». «Нет», — сказала Глория. «Она всегда продавала туфли-ракеты. А в нагрузку Карен сменили ей имя. Каждый раз, когда она говорит «Эдди», получается «Карен». Моя подруга Люсинда не особенно волновалась, что другие ведьмы обнаружат мармеладный замок. Никто никогда не ездил в негодные земли. А потом Селия Крейфиш стала королевой и вообще закрыла железную дорогу, чтобы ведьмы из разных городов не смогли общаться и в первую очередь, чтобы изолировать Сереброк, где жили ведьмы из НАВМ. Я ужасно переживала из-за того, что превратила жаб в ведьм. Даже посещала терапевтическую группу для ведьм, напортачивших с превращением в жабу. Но оказалось, туда ходят те, кто превратил людей в жаб, каких-нибудь королевичей чаще всего. А я-то сделала наоборот. В общем, я постеснялась рассказывать им о Карен. Соврала, что пришла в группу только потому, что собираю материал для будущей книги. Но кто еще может превратить обычных безобидных жаб в подлых ведьм? Только я». Она ткнула себя пальцем в грудь. «Вот кто». «Да ладно, с кем не бывает», — соврала Флафанора. «Люсинда Банч ушла в скалы и поселилась там. Напоследок она попросила меня уничтожить книгу и больше никому о ней не рассказывать. Но я боялась, что тогда исчезнет мой Му. Поэтому и спрятала книгу в серебряных стеллажах. Но Вега все-таки ее нашла, и Френ загадала желание». «Должна сказать», — вмешалась Гретель Грин, «хотя моя дочь нашла книгу, она ни за что не стала бы загадывать желание, если бы не беспокоилась о Френ. А Френ загадала желание только из-за сверцания, которую создала я». «Я прощаю тебя», — торжественно проревела Френ, положив палец Гретель на плечо. «Это я во всем виновата! Я же нашла книжку!» — закричала Вега. «Нет, Виновата я. Я ведь создала сверцание, настаивала Гретель. Виновата я. Ну все, тихо. Хватит уже. Сколько можно? Оборвала всех Фелисити Бет. Давайте договоримся, что вы все виноваты, и перестанем спорить. Вега, Френ и Гретель Грин сердито уставились на Фелисити. Что? Спросила она. Но в этот раз меня уж точно не в чем обвинить. И это была правда. Все равно Карен слишком опасны. Мы должны превратить их в жаб. Вега помолчала немного. Ей не хотелось продолжать. И если мы уничтожим Карен, мы вряд ли сможем спасти Му. Его же загадала Глория. Писательница опустила голову. Люси прижалась к ней, пытаясь утешить. Я понимаю. Глория вздохнула. «Да неужели? Наконец-то!» Довольно невежливо бросила Фелисити Бет и направилась к станции. «Поезд с Пегги прибудет с минуты на минуту.